умный и глупый. Жил один человек, который говорил, что он умнее всех на свете. А так как он сам это говорил, то за ним и другие стали это повторять. И жил другой человек, про которого все говорили, что он самый глупый на свете. А так как об этом говорили другие, то он и сам стал так думать. Однажды пришел глупый к умному и сказал: «Брат мой, мне нужен твой совет. Только боюсь, что даже такой многоумный человек, как ты, не сможет мне помочь». Умный сказал: «Разве есть что-нибудь, чего я не знаю? Спрашивай, что у тебя за дело?» Глупый сказал: «Видишь ли, мне надо перевести через горный поток козу, капусту и леопарда. Лодка у меня маленькая. Придется 3 раза взад-вперед ездить. Вот я и хочу спросить тебя. Ты человек умный, все знаешь. Как бы ты поступил на моем месте?» Умный сказал: «Дело проще простого. Сначала я перевез бы леопарда». Тогда глупый сказал: «Но пока ты перевозишь леопарда, коза съест капусту». «Ах да», — сказал умный, «в таком случае сначала надо перевезти козу, потом леопарда, а потом уже капусту». «Но пока ты будешь ездить за капустой, — сказал глупый, — леопард съест козу». «Верно, верно. Надо сделать вот как. Слушай и запоминай. Сначала надо перевезти козу, потом капусту». «Нет, постой. Козу и капусту нельзя оставлять вместе. Лучше так. Сначала капусту, потом...» «Нет, это тоже не годится. Леопард съест козу». «Ой, да ты меня просто запутал. Неужели такое простое дело ты не можешь решить сам?» «Пожалуй, что могу», — сказал глупый. «Тут и вправду особого ума не требуется. Сначала я переправлю на другой берег козу. Но я же говорил тебе, потом капусту. Вот видишь, ты поступаешь так, как я тебе посоветовал. Потом, вот-вот, что потом? Я ведь тебе это самое и говорил. Потом я вместе с козой вернусь назад, козу оставлю, а леопарда перевезу на другой берег. Он ведь капусту не будет есть». «Конечно, не будет. Наконец-то ты догадался. А потом я снова отправлюсь за козой. Вот и будут у меня целы и коза, и капуста, и леопард». «Теперь ты видишь, — сказал умный, — что ты не напрасно приходил ко мне за советом. А ты еще сомневался, смогу ли я помочь тебе». Глупый сказал: «Ты и вправду помог мне, и за это тебе великое спасибо. Ты посоветовал мне решить все самому, и это был самый правильный совет».